Глава четвертая. Размышления о манихеях. О святом Фоме рассказывают историю, которая, подобно молнии, освещает его не только снаружи, но и изнутри. Она показывает нам не только дух времени, не только человека или комический персонаж, нам на минуту приоткрывается работа ума. Происшествие это, вполне обыденное, было в ту пору, когда Фому то и дело отрывали от работы, даже от игры, ведь у него было редкое увлечение, он любил думать. Мысль опьяняет некоторых сильнее, чем вино. Фома отклонил много приглашений ко двору не потому, что был угрюмым, он им не был, а потому что вечно думал, рассуждал, доказывал, и ни на что другое не оставалось времени. Но когда его пригласили ко двору Людовика IX, более известного под именем Святого Людовика, доминиканские власти велели ему согласиться, и он тут же тронулся в путь, потому что был примерным монахом даже во сне. Более того, даже в постоянных своих раздумьях. Часто сетуют на то, что в житиях все святые похожи. На самом же деле нет людей более разных, чем святые, даже преступники больше похожи друг на друга. Трудно найти святых столь непохожих, как святой Людовик и святой Фома. Святой Людовик родился королем и рыцарем. Он был из тех смелых и простых людей, для которых естественно и совсем не трудно любое общественное дело. Святость и живость не мешали друг другу, они сливались в действии. Он не так уж много думал, вернее, не так уж много философствовал, но когда ему приходилось размышлять, мысль его была простой и ясной, как всегда бывает у настоящих людей, действия, которых на свете мало. Он никогда не ошибался, он был правоверен чутьем. В древней языческой мысли о мудреце-правителе есть неточность, и открыть ее может только христианство. Конечно, может случиться, что король очень хочет быть святым, но святой никогда не захочет быть королем. Хороший человек не захочет править, но церковь в своей снисходительности разрешает хорошему человеку быть правителем. Людовику вряд ли мешал его сан. Он правил Францией, как служил бы в армии капитаном, даже сержантом. А человек типа Фомы ни за что не стал бы королем, не втянулся бы в королевскую политику, не захотел бы королевской роскоши. Не только смирение и неосознанная лень, и барское отвращение к суете, которое часто можно встретить у очень образованных, медлительных и умных людей, держали его далеко от путаниц придворной жизни. К тому же он всегда тщательно отстранялся от политики, а в его пору самым дерзким, самым поразительным символом политической силы был королевский Париж. Париж был поистине Аврора Бореалис, северной зарей. Не надо забывать, что земли, расположенные ближе к Риму, подтачивал языческий пессимизм Востока, самым приличным представителем которого был ислам. Прованс трясла лихорадка все отрицания и дурной мистики, а Северная Франция дала мечи и копья, чтобы справиться с этой ересью. Речь идет об альбегойской ереси. Северная Франция была основной силой в крестовом походе против альбегойцев. Там же, в Северной Франции, засверкали и копья, башни готических храмов. Мы видим готику мрачной, серой, но башни эти были другими, невиданные и чудесные, как летающий корабль, белые и сверкающие, в золоте и красках взлетали они к северному небу. После Людовика Святого Париж белел, как лилии, и сверкал, как орифламма. «Орифламма» — «Золотое пламя» — старофранцузский, «Королевское знамя Франции». Рождалась великая французская нация, которой выпало положить конец старой распри короля и папы в тех странах, откуда шел Фома. Шел он неохотно, и, если можно применить это слово к столь кроткому человеку, угрюмо. Когда он вошел в Париж, ему показали с холма сверкающие шпили, и кто-то сказал: «Какое счастье владеть всем этим!» А Фома тихо произнес: «Я бы предпочел рукопись Златоуста, никак ее не раздобуду». Упирающуюся громаду, погруженную в раздумье, доставили в конце концов ко двору, в королевский пиршественный зал. Можно предположить, что Фома был изысканно любезен с теми, кто к нему обращался, но говорил мало, и скоро о нем забыли за самой блестящей и шумной болтовней на свете, французской болтовней. Наверное, и он обо всех забыл, но паузы бывают даже во французской болтовне. Наступила такая пауза и тут. Уже давно не двигалась груда черно-белых одежд. Монах, нищий с улицы, похожий на шута в трауре и совсем чужой в пестроте, сверкании и блеске этой зари рыцарства. Его окружали треугольные щиты и флажки, и мечи, и копья, и стрельчатые окна, и конусы капюшонов. Все остроконечное, острое, как французский дух. А цвета были веселые, чистые, и одежды богатые, ибо святой король сказал придворным: «Бегите, тщеславие! Но одевайтесь получше, дабы жене было легче любить вас». И тут кубики подпрыгнули, тяжелый стол пошатнулся, монах опустил на него кулак, подобный каменной палице, и взревел, словно очнувшись: «Вот что образумит манихеев». В королевских дворцах есть свои условности, даже если король святой. Придворные перепугались, словно толстый монах из Италии бросил тарелку в Людовика и сшиб с него корону. Все испуганно смотрели на грозный трон, где сотни лет сидели капеты, и многие охотно схватили бы черного попрошайку, чтобы выбросить в окно. Капеты. Капетинге, королевская династия Франции. Ее родоначальник Гуго Капет, граф Парижский, с 987 года король Франции. Прямая линия правила до 1328 года. Затем наследовали младшие ветви Валуа и Бурбоны. Французская революция, отменив титулы, вернула французской королевской фамилии имя Капет. Но Людовик при всей своей простоте был не только кладезем рыцарской чести и даже источником милости, в нем жили и французская галантность, и французский юмор. Он тихо сказал придворным, чтобы они подсели к философу и записали мысль, пришедшую ему в голову. Наверное, она очень хорошая, а он, не дай бог, ее забудет. Я рассказал об этом, во-первых, потому что вся история кажется мне моментальным снимком средневековой души, вернее, двух средневековых душ, а во-вторых, она так ясно показывает, чем был занят святой Фома, словно мы подслушали его мысли. Совсем не случайно при белом дворе Людовика он думал о темной туче манихейства. Эта книга — только набросок биографии. Позже я коснусь метода и самых мыслей Фомы, того, что теперешние журналисты называют противным словом «вклад». Я могу посвятить очень мало страниц его теологии и философии, но то, о чем я собираюсь говорить, и шире, и уже, потому я и должен предпослать эту главу другим. Я мог бы говорить о его нравственной позиции, или о свойствах его натуры, или о цели его жизни, ведь он знал лучше нас, что в жизни одна цель, и лежит она за пределами этой жизни. Но если мы захотим просто и ясно сказать, чего он хотел для мира и что сделал, мы скажем: «Он стукнул кулаком по столу и образумил манихеев». Все это не совсем понятно тем, кто не изучал историю церкви, и, мне кажется, еще непонятнее для тех, кто ее изучал. История говорит нам, что к тому времени святой Доминик и Симон де Монфор уже образумили манихеев, а теология подсказывает, что богослов такого масштаба занимался множеством ересей, кроме манихейства. Тем не менее, именно в этом воплотилась суть его дела, именно так изменил он историю христианства. Я пишу эту главу, потому что один предрассудок мешает нынешним людям понять святого Фому и его веру. Как многие монахи, особенно святые, Фома жил в строгом воздержании, когда мог жить в роскоши. Аскетическое начало очень сильно в христианстве. Христианский аскет хочет противопоставить свой дух силам природы, разделить муки Спасителя, подготовить себя к мученичеству. В современном западном мире аскетов очень мало. А если они встречаются, то именно у единоверцев святого Фомы. И потому все считают, что в аскезе суть католичества. Редко встретишь постящегося олдермена, целомудренного денди и политика, давшего обет молчанием. Олдермен в Англии — лицо, занимающее общественную городскую должность, исторически глава гильдии или управитель города, поставленный королем, что-то вроде почетного гражданина, в современной Англии — член муниципалитета. И вот все убеждены, что в католичестве нет ничего, кроме аскезы, а в аскезе ничего, кроме пессимизма, и услужливо объясняют католикам, что их суровость идет от восточной ненависти ко всему земному. Недавно я обнаружил в одной ученой рецензии на книгу об Августине удивительное наблюдение. Оказывается, церковь считает плотскую любовь греховной по своей природе. Как в таком случае брак оказался таинством, и почему именно католики не признают контроля над рождаемостью, пусть критики решают сами. Наш современник замечает, что католическая церковь высоко ставит аскетический идеал, а прочие обитатели Брикстона или Брайтона его ни во что не ставят и спешат заявить: «Вот они, плоды власти, лучше бы завести религию без церковного авторитета». Выгляни он за пределы Брикстона или Брайтона, он понял бы свою ошибку. Да, нелегко встретить постящегося олдермена или молчаливого политика, но еще труднее найти монахиню, подвесившую себя на крюк или спящую на гвоздях. Католические ораторы из Гайд-парка не утыкают себя ножами, а если вы забредете к сельскому священнику, вряд ли окажется, что он лежит на полу с куском горящей пакли на груди, издавая возвышенные крики. Зато все это вы можете найти в Азии, где религиозный экстаз не сдерживается властью церкви. Тот, кто знает человеческую природу, знает и то, что вера — ужасная вещь. Она поистине способна свести с ума, и очень часто церкви приходится не насаждать ее, а сдерживать. Аскетизм, борьба со страстями, сам по себе — могучая страсть. Его нельзя изъять из числа странных страстей человеческих, но его можно обуздать, и под властью церкви он куда разумнее и сдержаннее, чем при языческом или пуританском безвластии. Вообще же, аскетический идеал никак не может быть назван сутью католичества. Это не основа нашей мифологии, а некий вывод из нашей этики. Если же мы обратимся к философии, мы поймем, что постящийся монах и голодающий факир прямо противоположны друг другу. Никогда не поймет философию томизма, вообще философию католичества тот, кто не понимает, что главное в ней — хвала бытию и Господу, Творцу всего сущего. Все остальное далеко не так важно и обусловлено не сутью, но осложнениями нашей веры, скажем, первородным грехом. Трудность в том, что правоверный католик мыслит на двух уровнях – на уровне творения и на уровне грехопадения. Представим себе, что на Англию напал враг, тогда в Кенте будет военное положение, ибо враг высадился на Кентском побережье, а в Херфорде – сравнительная свобода. Но это не помешает англичанину любить и Херфорд, и Кент. Он любит Англию, и ту ее часть, которую спасет дисциплина, и ту, которая живет свободно. Любые крайности нашей аскезы – разумная или, если хотите, неразумная мера против зол первородного греха. Но католик ничуть не сомневается в ценности тварного мира. На Востоке аскетизм нередко идет от пессимизма, люди истязают себя из ненависти к жизни, идут наперекор природе, а не просто обуздывают ее. Миллионы людей это не приводит к самоистязанию, но отрицание жизни играет и для них большую роль. Одна из исторических форм такого отрицания – манихейство, заклятый враг христиан. Учение манихеев в самых разных своих видах с какой-то нерушимой изменчивостью нападало на нерушимое и неизменное. Оно напоминает сказку о чародее, обернувшемся змеей или облачком, и есть в нем безымянная безответственность, свойственная метафизике и этике азиатских стран, из которых оно пришло. Оно изменчиво, но всегда так или иначе оно гласит, что природа зло, или, по крайней мере, корень зла в природе. А если это так, значит, у зла есть свои права, как и у добра. Иногда этот взгляд оборачивается дуализмом, провозглашавшим зло равноправным соперником добра, а не узурпатором. Чаще он воплощается в идею, что злые силы создали материальный мир, добро же связано лишь с миром духовным. Позже он принял форму кальвинизма, согласно которому мир создал только Бог, но в этом мире он сотворил и зло. Если человек губит свою душу, он не нарушает, а выполняет Божью волю. Древние манихеи отдали сатане все дело творения, новые кальвинисты отдали Богу дело проклятия. Но и те, и другие считали, что создатель нашей земли, будь то дьявол или Бог, создал земное зло. В наше время повсюду кишат манихеи. И, наверное, многие согласятся с этим взглядом, некоторые немного удивятся, некоторые не поймут, о чем же тут спорить. Чтобы они поняли, надо рассказать кое-что о католической доктрине, которая важна для нас не меньше, чем для средних веков. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Обычно пессимист не понимает или не замечает в спешке, в чем тут суть, а суть в том, что нет плохих вещей, есть только плохие помыслы, дурные намерения. Только кальвинист способен верить, что ад вымощен благими намерениями, чем угодно, только не ими. «Ад вымощен благими намерениями». Выражение, ставшее поговоркой, приписывается Джонсону, по другой версии — Герберту, употребившему его в книге «Джакула Прудентум». Хорошие вещи, земную жизнь и плоть можно испортить дурным побуждением, которое от дьявола, но дьявол не может испортить сами вещи, они хороши, как в первый день творения. Дело небес материально, Бог создал материальный мир, дело ада только духовно. Заблуждение это выступает в разных видах, но чаще, как почти все заблуждения, в двух – более грубом, нападающем извне на церковь, и более тонком, разрушающем ее изнутри. Церковь всегда разрывали надвое вторжение и предательство. Борьба за существование была в XIX веке таким же внешним походом против церкви, каким стало в 20-м большевистское движение безбожников. Поклонение успеху, восхищение бесчестными богачами, болтовня о неприспособленных, тут даже мысль не закончена, неприспособленных к чему, явно и открыто противоречит христианству, как черная месса. Черная месса, применявшаяся в колдовских целях прочтения церковной службы, мессы задом наперед. Но слабые, поддавшиеся миру католики переняли эти понятия, защищая капитализм или беспомощно противясь социализму, во всяком случае употребляли их, пока великая энциклика о правах труда не положила этому конец. Великая энциклика о правах труда имеется в виду «Rerum Novarum», энциклика папы Льва XIII от 18 мая 1891 года, призывавшая работодателей и рабочих к взаимному соглашению. Зло всегда терзало церковь извне и изнутри. В XVII веке вовне был кальвинизм, внутри – янсенисты. В XIII веке внешней опасностью были альбегойцы, внутренняя же потенциальная опасность крылась в слепом следовании Августину. Августин в какой-то мере шел от Платона, а Платон был прав, но не совсем. Если линия не идет прямо к точке, она будет все дальше от нее по мере приближения. За множество веков учение Платона подошло очень близко к манихейству. Привычные ошибки почти всегда верны. Почти всегда они нащупывают истину, неведомую тем, кто поправляет ошибающегося. По странному недоразумению, люди необразованные понимают термин «платоническая любовь» гораздо чище и возвышенней, чем образованные. Платоническая любовь. Платон считал любовь к мальчикам более возвышенной, чем к женщинам, поскольку она не связана с физиологической функцией детородства и тем самым дальше от материального мира. В обыденном сознании понятие «платоническая любовь» означает чистые чувства, незамутненные похотью и телесной близостью. Но те, кто знает, в чем заключалось одно из величайших зол Греции, поймут, что извращение нередко связано с превратным представлением о чистоте. Для манихеев чистота отождествлялась с бесплодием. У святого Фомы чистота всегда связана с плодовитостью, материальной, естественной и сверхъестественной, духовной. Как я уже говорил, есть правда в вульгарной фразе у Сусанны с Сэмом совершенно платонические отношения. Действительно, читая Платона, легко сделать вывод, что люди были бы лучше без тел, что головы их могут улететь, как ангелы на старых картинках, и сочетаться в небесах чисто духовным браком. Последняя по времени вспышка такой философии ослепила бедного Лоуренса, и он наговорил чепухи, не ведая, что католическая доктрина брака сумела сказать многое из того, что он придумал, хотя и без чепухи. Как бы то ни было, любовь к Платону уже мешала не только любви к Богу, но и любви к человеку. Многие мыслители Средневековья, возмущенно отрицавшие альбегойскую доктрину безбрачия, гнушались телом, а иногда и всем на свете.